запале, психологически понятным, он написал, что никакой американской культуры не существует. Я послал в газету письмо, говорил, что в Америке есть своя и значительная культура, крупные ученые, замечательные писатели. Хотя редакция и указала, что не согласна со мною, письмо она все же напечатала. Но это было в 1955 году, а не в 1950. В то время, о котором я рассказываю, я много ездил за границу. В 1950-м после Лондона побывал в Праге, в Копенгагене, Осло, Стокгольме, потом на Конгрессе в Варшаве, в 1951-м сессия Всемирного совета в Берлине, бюро в Копенгагене и в Хельсинки, снова Скандинавия, сессия в Вене. В воспоминаниях проходит пестрой и вместе с тем монотонной лентой комиссии и подкомиссии, вопросы, которые, увы, все еще не стали историей. Гонка вооружений, рождение Бундесвера, растущие преграды в экономическом и культурном обмене, ночные заседания, митинги в Копенгагене в парке весной с датчанками в старинных народных костюмах, в Хельсинки на вокзальной площади, в Вене возле здания парламента. Секретариат Всемирного совета помещался в Праге. Там перед очередным конгрессом мне приходилось оставаться по нескольку недель. Я пытался привлечь к движению различных политических и культурных деятелей. Порой бывали удачи, но чаще мне отвечали вежливым отказом. В Копенгагене я познакомился с депутаткой от либеральной партии Эллен Аппель. Она возмущалась подготовкой мировой войны, но многое у нас ей было не по душе. Кое-что несправедливо, а кое-что справедливо. Я долго с ней беседовал и убедил ее приехать на конгресс в Варшаву. После этого были выборы, ее не переизбрали в парламент. Выступая в Варшаве, Эллен Аппель сказала, что с некоторыми предложениями согласна, с другими нет, и просила представителей стран Востока задуматься над своими ошибками, как я думаю, над своими заблуждениями. 2 года спустя она выступила на конгрессе в Вене, сказала, что я ей открыл на многое глаза, но со многим в моей речи не согласилась. «Скажите, вы уверены, Илья Оренбург, что вы и ваши единомышленники не несете на себе хотя бы частицы ответственности за наш страх?» В Норвегии группа левых социалистов назначила мне свидание за городом. Денег на такси у меня не было, и я поехал в машине посольства. Шофер не знал окрестностей города. Я вылезал и спрашивал, но никто не понимал ни по-французски, ни по-немецки. Я приехал с 2-часовым опозданием. Однако разговор был благоприятным. Я рассказал об этой встрече, потому что несколько лет назад ее участники откололись от правящей партии и образовали новую. Бывали положения, когда мне приходилось краснеть. В Стокгольме секретарь шведского комитета мира Ценстрем, автор превосходной книги о Пикассо, повел меня к одному из крупнейших врачей. Я должен был убедить его подписать стокгольмское воззвание. Нарядная горничная провела нас в гостиную, где ждали приема пациенты. Почему-то мне пришло в голову спросить Ценстрема, знает ли профессор, о чем я собираюсь с ним беседовать. Ценстрем ответил, что он просто назвал мою фамилию, вероятно, профессор назначил мне час как пациенту. Я бросился к выходу. Горничная пыталась меня остановить. «До вас только двое!» Я постыдно убежал. Меня попросили показать один документ знаменитому датскому микробиологу Матсену. Ему тогда было 82 года. Он меня любезно принял, угостил хересом, потом начал читать доклад, переведенный с корейского языка на китайский, с китайского на русский, а с русского на английский.